Старик-бродяга. Я старый хил, здесь у дороги во рву придется умереть. Пусть скажут, пьян, не держит ноги, тем лучше, что меня жалеть. Один мне в шапку грош кидает, другой и не взглянув идет. Спешите, пир вас ожидает, старик-бродяга и без вас умрет. От старости я умираю, не умер с голода. Я ждал, хоть при смерти покою знаю. Да нет, в больницу не попал. Давно везде народ набился, все нет ему счастливых дней. Я здесь на улице родился, старик-бродяга, и умру на ней. Я с молоду хотел трудиться, но слышал в каждой мастерской: не можем сами прокормиться, работы нет, иди с сумой. У вас, твердивших мне олени, сбирал я кости по дворам и часто спал на вашем сене. Старик-бродяга благодарен вам. Приняться мог за воровство я. Нет, лучше по миру сбирать. Дорогой яблоко чужое едва решался я сорвать, но 20 раз меня сажают во строг благодаря судьбе. Одно, что было, отнимают. Старик-бродяга, солнца нет тебе. Отечество не знает, бедный, что в ваших тучных мне полях, что в вашей славе мне победной, в торговле, в риторских борьбах. Когда врагу ваш город сдался, поил, кормил гостей чужих, с чего слезами обливался старик-бродяга над подачкой их? Что, люди, вы не раздавили меня, как вредного червя? Нет, лучше б вовремя учили, чтоб мог полезен стать и я. Я был бы не червем, пчелою, но от невзгод никто не спас. Я мог любить вас всей душою. Старик-бродяга проклинает вас.